Глава 68. Падение барьеров. Дастан. Имя. Это чёртово имя. Как же сильно я ненавидел его. Оно вызывало у меня мощный поток боли, терзающий душу. Напоминало о том дне, когда на моих глазах жестоко и беспощадно убили маму. Напоминало о том, как я страдал и чувствовал себя никчёмной немощью, не имея сил, чтобы отомстить. Я отказался от него и взял себе другое имя и фамилию. Дастан Риаль. Теперь меня зовут именно так. «Что бы там ни было», — продолжала Амая, стоя у меня за спиной. «Знай, я встану на твою сторону». «На мою сторону?» Я медленно обернулся, глядя в глаза младшей сестры, жизнь которой тоже сложно было назвать сахаром. «А какая она? Эта страна?» Принцесса смотрела на меня, не находя слов для ответа. «Уверена, ваше высочество?» Усмехнулся я холодно, не желая показывать своих истинных эмоций, бушующих внутри. «Что осмелитесь на столь нелёгкий шаг?» «Я...» — начала была она, но слушать мне не захотелось. «Прошу прощения, мне пора», — отрезала резко, оборачиваясь и намереваясь перепрыгнуть через перила, чтобы скрыться в темноте ночи, которая хоть немного успокоит бурю в моей груди. Знал, что примерно такого и стоило ожидать. Теперь времени больше не осталось. Нужно действовать, и причём как можно скорее. «Это ведь она, я права», — донеслось поспешно. А в ту же секунду меня схватили за рукав куртки, удерживая. «Она виновата в том, что произошло в тот страшный день». Пусть имена и не было названо, но я всё прекрасно понял, о чём говорит Амая. Злость пробудилась в недрах моей души, накатывая волнами. Зачем ей это? Зачем она пытается влезть туда, куда не следует? Это опасно. Тяжело морально. Что вы хотите от меня, ваше высочество? Недовольно вздохнув, я посмотрел на сестру, отстраняя её руку от своей куртки, за которую она держалась. «Живите спокойно и не думайте о том, о чём не стоит». «Просто ответь мне», — прошептала Амая. Луна, висевшая высоко в небе, проливала на уснувшую землю свой серебряный свет. Он отражался в глазах принцессы, являя мне её слёзы. «Глупая», — хотелось прошептать ей в ответ. «Мой ответ поставит тебя перед сложным выбором. Я хочу знать правду, всё», — стояла на своём упрямице. «Это ведь мать виновата в том, что произошло с тобой, погибшей императрицей. Она что-то сделала, чтобы сесть на трон. Я права?» Молчание с моей стороны, выжидание со стороны принцессы. «Почему ты молчишь?» А Майя, словно ребёнок, вновь схватила меня за рукав куртки, дёргая за него. «Потому что не хочу усложнять вам жизнь», — сорвался ответ с моих губ. «И давайте закончим на этом». «Ну уж нет». Сестра схватила меня за второй рукав. «Я тебя не отпущу, пока ты не расскажешь мне». «Переживаешь за свою мать?» Хмыкнул я, холодно отбросив все приличия и являя себя настоящего. Глядя на неё сверху вниз, видел разволновавшуюся и хрупкую девушку, которая сама не понимала, во что пытается ввязаться. «Поэтому пытаешься узнать правду? Боишься, что я сделаю с ней то же самое, что и она со мной когда-то?» «Я не...» Принцесса часто дышала, раскрывая и закрывая рот, словно выброшенная на берег рыба. «Я ничто». Мой голос был тихим, несшим угрозу. Сделал шаг вперёд в сторону Амаи, наблюдая, как она невольно отступила назад. Но ткань моей куртки из своих пальцев так и не выпустила. «Та, кто сейчас занимает место императрицы, забрала жизнь моей матери и пыталась забрать мою. Вот только у неё не вышло. Я выжил. Ты, но...» Слетали бессвязные слова с губ Амаи, которая была сильно взволнована и напугана. «Все эти годы я жил лишь с одной целью — отомстить». Мои губы растянулись в коварном оскале, от которого сестра вздрогнула, часто дыша. Она и Эстар Маран, который своими руками перерезал горло моей матери, ответит за всё. Шок, непередаваемый шок в глазах Амаи мучил меня. Я не хотел, чтобы она видела меня таким. Не хотел, чтобы испытывала страх при моём появлении. но принцесса должна была понимать, что натворила ее бездушная мамаша, жаждущая власти. «Прости», — сестра жалобно всхлипнула, а ее руки упали плетью вдоль тела. «Нет», — ответил я безэмоционально. Из-за ее больных фантазий я лишился самого дорогого. «Мамы», — всхлипнула Амая, понимая, что именно я имею в виду. Я чувствовал, как Эми смотрит на меня, но не смел встретиться с ней взглядом. Понимал, что не выдержу еще и ее эмоций. Это слишком тяжело для того, кто всю жизнь был закован в лед, не позволяя даже улыбке появляться на лице. Все, что я обещал ранее, неизменно. Чуть опустив взгляд, я вздохнул. Твое место в чужой империи займет Лиара. Не хочу, чтобы моя младшая сестра мучилась и страдала. Если твоим родителям плевать на это, то мне, пусть мы с тобой плохо знакомы, нет. Дарьян, — всхлипнула Амая, закрыв лицо руками. Дастан, — мотнул я головой. Мое имя Дастан. Ты узнала, что хотела. Дам тебе ровно сутки. Если посчитаешь нужным, можешь пойти и рассказать обо мне своей матери. Не стану препятствовать. По истечении этого времени такого шанса у тебя уже не будет. Сразу скажу. Даже узнав правду, ее участь будет неизбежной. Ты убьешь ее? Смерть — это слишком легкое наказание. Для той, кто все эти годы играла чужими жизнями, словно куклами. Знала бы ты, сколько людей пострадали по ее вине. Мне хотелось уйти отсюда, чтобы остаться наедине со своими мыслями, успокоиться и все разложить по полочкам. То, что сейчас имел и к чему пришел, было моим осознанным шагом. Я знал, на что иду, препятствуя ритуалу в часовне и объясняя причины моего поступка, как и нежелание, чтобы Эми становилась кровной сестрой Амаи. Мой выбор сделан. Теперь его предстоит сделать теми и Амаи, что стали мне дороги. Предадут. Что ж, будет больно, но я переживу. А если доверятся мне? Тех, кого считаю семьей, станет больше. И я наконец-то смогу почувствовать тепло, в котором, как оказалось, так сильно нуждался все эти годы.